стыдливый игрок. Случалось некогда мне быть в шумливом мире. Сказать ясней, мне быть случалось в трактире. Хотя немного там увидеть нельзя добра, однако ж тут велась изрядная игра. Из всех других поудалее, один был рослый молодец. Беспутство был он образец, и карты ставил он и гнул смелее. И вдруг спустил все деньги с рук. Спустил, а на кредит никто ему не верит. Хоть, кажется, в божбе герой не лицемерит. Озлился мой болван и карту с транспортом поставил на кафтан. Гляжу через час. Герой остался мой в камзоле, как пень на чистом поле. Когда к нему пришел от батюшки посол и говорит: «Отец совсем твой умирает, с тобой проститься он желает», и приказал к себе просить. «Скажи ему, — сказал мой Фаля, — что здесь бубновая сразила меня краля. Так он ко мне сам может быть. Ему сюда прийти немало не обидно, а мне по улице идти без сапогов, без платья, шляпы и чулков ужасно стыдно».